это выполнять приказ Мнишина сидеть дома и ждать, пока вызовут. За оставшееся до вечера время я сделал все намеченные дела. Я навестил Пуза, который прочел мне целый доклад о жизни и, если можно так выразиться, творчестве Елизара Петровича Кадамцева, председателя кооператива «Луч». Потом я, надев для солидности форму, поехал в суд Киевского района и тщательно изучил в архиве дело бывшего работника внешторга Льва Ильича Зубова. Затем я воспользовался тем, что еще не все жители микрорайона поставлены в курс того, что меня сместили с занимаемой должности, я совершил кое-какие действия. После всего этого я вернулся домой и обнаружил перед подъездом «Вольво», на которой обычно ездит Черкизов II. Мы с ним молча поднялись ко мне на этаж, и только когда вошли в квартиру, он спросил: «Какие новости?» «У меня отобрали служебное удостоверение и личное оружие», — сообщил я. Он подцокал языком. «Ну, с оружием могу помочь. Что вы хотите, пистолет, автомат? Если пистолет, то какой системы?» «Пулемет», — сказал я, — «и гранатомет». Его левая бровь поползла вверх. «Ну, на это мне нужно будет дня два, может, три». «Шутка, Арсений Федорович», — сказал я. «Мне ничего этого не нужно». Он с осуждением покачал головой. «Тогда чего вы меня искали?» «Мне необходимо, чтобы, начиная с 7 утра завтрашнего дня, вы в течение 24 часов были в моей досягаемости, то есть рядом с телефоном». «24 часа?» — переспросил он. «Лучше 48, — поправился я. Так будет надежнее». «Значит, — сказал он, — вы надеетесь на результаты?» «Да, — подтвердил я. Надеюсь». Рано утром следующего дня я был на Новолесной улице. Нашел нужный мне дом, поднялся на 5-й этаж и позвонил. Сначала долго не открывали. Потом заспанный голос спросил: «Кто там?» «Ваш агитатор», — проворковал я. «Какой еще к черту?» — начал Бурыгин, распахивая дверь. На нем был короткий махровый халат, под которым виднелась широкая волосатая грудь. Договорить ему я не дал. Чтобы попасть ему точно в лоб, мне пришлось немного подпрыгнуть. Но я вложил в удар столько чувства, что он пролетел через весь коридор и вломился в дверь сортира. Там я его снова настиг, взял двумя руками за отвороты халата и пару раз хорошенько стукнул головой об унитаз. Толик поплыл. Я выволок его в комнату и бросил на незастеленную кровать. Потом быстро осмотрел комнату и на кресле под курткой обнаружил револьвер. Это был великолепный американский «Магнум» 38-го калибра с глушителем. Раньше я видел такие только в кино и на картинках. Я подошел к Бурыгину и несколько раз хорошенько дал ему по щекам, чтобы привести его в чувство. «Слушай, ублюдок», — сказал я ему, — «слушай и запоминай. Скажешь своему глобусу: 4.85, которые они ищут, у меня. Повтори». И я для укрепления памяти сунул ему под нос ствол «Магнума». «4.85», — повторил он непослушными губами. Я положил пистолет в карман, повернулся и вышел, хлопнув за собой дверью. Поставив рядом с собой телефонный аппарат, положив на колени пистолет, я сидел в дедовском кресле и ждал. Это была работа. Тяжелая работа. И я не мог отвлечься ни на что другое. Ни читать газету, ни слушать радио, ни смотреть телевизор, только ждать.